Девятое. Алекс возвращался по берегу океана и думал о старом старике и о том, что ему, Алексу, в общем-то, здорово повезло. Где бы он еще смог узнать праздник благодарения и познакомиться со старым стариком и приобщиться к тому, чему он еще не знал названия? Алекс вспомнил свою северную жизнь. По ней выходило, не задержись он тогда на Новосибирских островах, не было подмены. Ему удалось бы разок побывать на юге, а не мчаться на полуостров. А теперь вот быть без материка уже 5 лет. Пустяк в сущности, но, как всякий молодой северянин, он мыслит свою работу на севере от отпуска до отпуска и готовится к отпуску в течение 2,5 лет, потому что ничего, кроме хорошего, от юга и от обилия свободного времени не ждет. Этому призрачному, хорошему он еще тоже не знал названия и пока всего-навсего видел себя в мокром плаще за мраморной стойкой полутемного бара. «А разве мне сейчас плохо?» — думал он. «Что-то оставлено здесь, ведь не зря же я чувствую старого старика и слышу его слова. Ничего не бывает просто так, ничего не бывает зря», — думал Алекс. На берегу совсем не было народа. Но Алекс улавливал дух праздничности и в тихом голубом мерцании льдин, и в светлых сумерках угасающего дня, и в самой тишине поселка. Даже плеска воды не было слышно, или это ему просто казалось. Если бы всюду люди могли так отмечать свои небольшие праздники, так тихо и несуетливо жить, думал Алекс, как счастливы бы они были. Алекс смутно догадывался, что век четких понятий, ясных категорий, однозначных определений ему следовало бы тоже как-то назвать свое состояние, хотя он и понимал, что никакая формулировка не сможет определить ощущение, состояние души, настроение мига, которое переживаешь сейчас. Ох уж это постоянное стремление теперешнего человека все определить, все поставить на место, думал Алекс. Зачем? Вот хорошо мне сейчас, чего еще надо? Чего? Он усмехнулся, ускорил шаг, направился к дому Кощеева. Из-за угла дома выскочили 2 собаки. Одну из них Алекс знал. Это был Чарли, гладкий, ухоженный черный пес пограничников. За ним гналась белая собака, тощая, со свалявшейся шерстью на боках. Тут же, откуда ни возьмись, выскочил человек в солдатской куртке. Удар кованого сапога пришелся прямо в живот белой суки. Она отлетела, заскулила, поползла в сторону. Алекс узнал Петрова, одного из тех, кто жил вместе с Шаша. «За что?» — Алекс дрожал. «Она гналась за нашим», — равнодушно пояснил Петров. «Это их собачье дело!» — взорвался Алекс. Солдат как-то странно посмотрел на него и торопливо зашагал прочь от дома. «Он, наверное, трус», — подумал Алекс. Его все еще колотило. Он присел на ступени дома, закурил. «Надо будет рассказать об этом Шаша». Он медленно поднимался на крыльцо дома, и вдруг в темноте коридора ему почудилось лицо старого старика —